Послесловие. Как нами было уже отмечено во введении, для человека является трудной и невыполнимой задачей предпринять нечто превосходящее меру его сил. Это вытекает из природы вещей, поскольку человеческое слово не в состоянии вместить или выразить жизнь духа. Относительность и неустойчивость, свойственные человеческому слову, не воспринимает неописуемую и непостижимую божественную энергию, которая немысленно, но сущностно пребывает и действует в уме, наставляемых Богом. Таким образом, им дано знать тайны и то, в чем заключается познание глубины и высоты и широты, благодаря чему они могут говорить об этом. Нам же по этой причине следовало бы молчать. Однако, наряду с вышесказанным, мы убеждены и в том, что наши попытки по мере сил исполнить неисполнимое приносят некую пользу, и в особенности в нашем теперешнем состоянии. Основным признаком этого состояния является угрожающее распространение безразличного отношения к таинству совершенства во Христе, а также искажение его правильных измерений, причем одновременно проявляется пренебрежение и к самому священному афонскому преданию. Отсюда проистекает необходимость восстановления в памяти достовернейшего жизненного опыта благоговейных старцев-подвижников, которые важны для оправдания всех тех, кто является преемником их духа в возлюбленных селениях этого священного места. Из своего незначительного опыта личного общения со старцем я вынес убеждение, что мне предпочтительнее пребывать в молчании, как не имеющему возможности говорить. И поистине, я не говорил ничего. Так какова же таинственная причина, которая ныне требует от меня противоположного? Как известно, отцы всегда предпочитали молчание, в которое обыкновенно облекается смирение. Отцы не желали, чтобы левая рука знала, что делает правая. Да отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно в будущем. Однако надежда принести ближнему пользу, который ищет любовь, иногда заставляло меня оставлять молчание. В этом и заключается ответ на поставленный вопрос. Изнуренное суетными трудами человечество безучастно спрашивает, истинно ли Евангелие, истинно ли религия, истинно ли действительность, чего только мы не слышим каждый день. Для недоумений такого рода не существует более подходящего ответа, нежели описание действительного жизненного опыта истинных христиан, благоговейных отцов, которые не во время оно, а сегодня засвидетельствовали свое доброе исповедание. Какое именно? Что вчера и сегодня и вовеки Бог Отец со Христом Иисусом и Духом Святым пребывает тем же, со всею Своею истинную, благодатью, любовью и желанием собрать людей в лоне Своем, всех людей, независимо от времени, места и обстоятельства их жизни. Насколько необходимо это свидетельство при современных знамениях времен, едва ли требуется объяснять. Отсюда следует и вторая причина, побудившая нас приложить усилия к настоящему труду. Мы попытались изобразить старца во всем его духовном величии, однако не сумели этого в полной мере достигнуть. Поэтому эти скромные заметки неизбежно вызовут у слушателей недоумение и вопросы. Святейший старец Силуан говорит в своих записях: «Одно дело – верить в Бога, и другое – знать Бога». Академическое образование и философские убеждения позволяют в виде разнообразных научных исследований представить знание истины, веры от слышания, а не истину знания в Духе Святом, от Бога общения. Желающие оправдать себя – не найдут в речах или поведении старца ни богословских определений, ни философских терминов, ни безукоризненного стиля выражения. С юношеского возраста преснопамятный пламенно желал обращения к Богу, чтобы исполнить первую и главную заповедь «Возлюби Господа Бога твоего» и наполниться проистекающим из этого божественным вдохновением. Он мужественно претерпел мученичество совести, благодаря неусыпной ревности божественной любви, и слезы его были для него хлебом день и ночь. Он не дал сна очима своима и покоя скраниям своима, пока не обрел место Господеве. Мне вспоминается, как он сказал нам: «С тех пор, как я ношу рясу, я ни разу не насытился ни хлебом, ни сном». Конечно, он не хотел сказать, что в буквальном смысле не насыщался пищей и сном, но подразумевал свою постоянную заботу и бдительность в хранении страха Божия, который он проявлял, чтобы не быть окраденным. Когда он умолял о милости неизреченными сердечными воздыханиями, благодатные утешения веселили сердце его. Как он жаждал благодати, как искал ее, как трудился ради ее стяжания. Обо всем этом знают пещеры и ущелья Афона, рождающего мучеников. Трудолюбивое соблюдение деятельного благочестия, которому он прилежал, яко ночный вран на нырище, не замедлило принести первый плод – ощущение Бога. Плач, подобный Адамову, сделался для старца хлебом день и ночь. «Вскую отринул Мейси, и вскую, сетуя хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет твой и истину твою, тамя настависта, и введостамя в гору святую твою, и вселение твоя». Здесь будет весьма уместно вспомнить, что говорит об Адамовом плаче преподобнейший старец Силуан. Первый плач означал обретение благодати людьми из списка павших. Второй же, горчайший, был призыванием благодати, скрывшейся в соответствии со своими таинственными путями. «Сколь ни старался я, убогий, постичь тонкости таинственных путей благодати и этот двойственный образ ее действия, мне не удалось в полной мере справиться с этой задачей, поскольку старец, объясняя нам данный предмет, обыкновенно принимался плакать. «Одно вам скажу, дети, — говорил он, — если вы потеряете благодать и не будете знать, как призвать ее вновь, то я предпочел бы, чтобы вы вообще никогда не обретали ее, сколь бы жестоким это вам ни казалось. Поэтому я желаю вам скорее опыта, нежели благодати. Опыт приносит с собой много дарований и призывает их вновь, если они скроются, но преждевременная благодать не приносит никакого опыта». Среди основных черт старца выделялась пламенная ревность, свойственная ему до последних дней жизни, равно как и умеренность и привычка довольствоваться немногим ради безмолвия и беспопечительности, к которым он постоянно стремился. Рассуждая смиренно и выражая свой смиренный образ мысли, старец использовал особые выражения, неупотребительные в общепринятом языке. Однако таким способом он делал понятной глубину своего смиренно-мудрия, которое считал одним из основополагающих элементов христианского любомудрия. Его строгое отношение к самому себе, способное показаться немилосердным, не препятствовало духовной свободе и широте, с помощью которых он судил о вещах, сообразно их природе и положению. Когда терпимость к введенным новшествам, которые мало-помалу укоренялись на Афоне, достигла своей критической точки, старец не пошел ни на какие уступки. Зная святоотеческое наследие и ревностно относясь к отеческому преданию, он не удовлетворился одним лишь внешним соблюдением устава. С терпением и спокойствием, перенося насмешки, называвших его прельщенным, он разорвал покрывало компромисса, утверждая подлинное предание, делание, как восхождение к созерцанию, и тем самым стал продолжателем среди афонских безмолвников традиции паламитского трезвенного созерцания. Выделяясь широтою и свободой суждений, старец никогда не учил о возможности только одного образа монашеской жизни, хотя сам вел очень строгую жизнь. Он признавал одинаковую ценность за всеми монашескими укладами Афона, лишь бы страх Божий сопутствовал каждому из монахов во всех путях его. К этому он очень часто призывал приходивших к нему за советом. Если даже старец в какой-то степени придавал особое значение жизни в послушании духовному отцу, обычно в небольшой общине, то все же он весьма почтительно относился и к общежительному укладу, который покоится на отеческом предании. «В истинных кеновиатах, — говорил он, — в отличие от остальных, погруженных в заботы, видна какая-то особая тихость и спокойствие». Точно так же Он считал, что жизнь келиотов предоставляет немало благоприятных возможностей и средств, которые, если их разумно приложить к духовной жизни, могут сделаться плодородной почвой для безмолвия и обращения внутрь себя. Доказательством этого, по его словам, служили успехи, достигнутые в трезвении и познании таинств благодати келиотами, которых во времена Григория Синаита и позднее застали великие отцы и исихасты. В этой связи я позволю себе вернуться к одному основополагающему выводу блаженного старца. По его мнению, умное безмолвие не является неким способом, автоматически приводящим к божественному созерцанию, и не может ограничиваться периодически повторяющимися промежутками времени. Умное безмолвие, если рассматривать его как некое средство для достижения встречи человека, этого бренного создания с Вышним Богом, не состоит в одних лишь, пусть даже и искусных способах, с помощью которых безмолвники пытаются удерживать свой ум. И сие надлежит делать. Однако главным путем безмолвия является мученичество совести, сопряженное с точным соблюдением божественных заповедей, с непрестанным самоотречением и его неразлучным спутником – смирением, без которого невозможно узреть Бога. Вот что привлекает благодать Божию. Следовательно, умная молитва, трезвение и вообще все, относящееся к чину созерцания, это не какие-то технические способы стяжания благодати, но результаты всей совершенной жизни во Христе. Достигнув конца своих смиренных попыток описать некоторые стороны духовного опыта нашего преснопамятного старца, я вполне сознаю свое несовершенство, о чем говорил в самом начале. Не обладая знаниями литератора или критика, я решился на этот шаг, исходя лишь из благочестивого желания принести пользу ближним и из долга благодарности, который требует оказанные мне старцем благодеяния. Поэтому я прошу слушателей всецело отнести на мой счет все погрешности и недостатки этого труда и не приписывать их тому человеку, о котором идет речь и по сравнению с которым я столь мал и недостоин. Свидетельствуя о сем, как я написал сие, я не преследовал никакой иной цели и не прибегал ни к каким преувеличениям, но скорее даже умолчал о некоторых, касающихся старца событиях и о лицах, многие из которых еще живы. Братия моя, добри и велицы, о которых Бог благоволил более, чем обо мне смиренном, могут рассказать о старце то, что им известно лучше, чем мне. От имеющих уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, не укроется благодать, живущая в словах и духовном опыте старца. Пусть она убедит их в том, что все это суть плоды великих подвигов и трудов, являющиеся завоеваниями совершенной и многотрудной жизни, носящие печать неповрежденного святоотеческого предания. Читая сохранившиеся письма старца, изданные нашими братьями во Христе, можно заметить, как сам его пламенный дух пылает ревностью и любовью к Богу. Возможно, этот дух, в соответствии с суждением многих, отличается своеобразием манеры выражения. Он не претендует на точность соблюдения речевых норм, однако несет свидетельство слова жизни. Опыт собственного подвижничества старца, подтвержденный точным соответствием отеческому преданию, от вводной стадии покаяния до самого преуспеяния в Боге, является свидетельством достижимости жизни во Христе, особенно убедительным для современного человека. В условиях современной неразберихи этот опыт говорит о том, что евангельская истина остается единственным спасением, действительным сегодня и всегда, а не только во время оно. Тем самым в значительной мере достигается и смиренная цель моего сочинения. Мне же остается лишь молить дух блаженного старца простить мои слабости, а всех слушателей отнестись к ним снисходительно. Но, о милосерднейший Отче наш, божественную Твою любовью, обращавший все в нашей жизни ко спасению, и молитвою Твоею, соединявшись с Богом, удалившихся от Него, помяни и нас ныне, стесненных отовсюду и изнемогающих. Помяни всех нас, чад Твоих, ибо часто Ты обещал нам, что ни один из нас не погибнет. И умоли Владычицу нашу, да дарует убожеству нашему смирение и терпение, которых Ты так усердно искал в жизни своей и обрел. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.